Позади раздалось вежливое покашливание. Сварог захотел оглянуться, но ничего не вышло. Тело по-прежнему его не слушалось. И тогда он понял, что все-таки утонул и ныне пребывает на морском дне, совсем как преснопамятный Садко. А океан под ногами — это... бляха-муха! Что же это за океан под водой, а? «Не забивайте себе голову всякой ерундой, граф», — сказали за спиной. Голос был мужской, спокойный и уверенный. «Океан как океан, не в нем дело». «А в чем?» — спросил он. Сзади хмыкнули. «Вы нас право удивляете, граф. Ни страха, ни паники, ни агрессии. Впрочем, это даже хорошо, что удивляете. Значит, на карте судеб появляются новые варианты, ранее неучтенные. Предопределенность может быть изменена. Полагаю, спрашивать, кого это вас, я удивляю излишне. Пока да, вы не готовы. Так я умер? Это с какой стороны посмотреть? Не задумываясь, ответил человек сзади. Возможно, что смерть есть лишь рождение для другого мира. Впрочем, это тоже не важно. Вы, кажется, хотели найти дорогу в свой мир? Типа того. Это можно устроить. Условия. Искренний смех и непонятный шорох, будто огромная птица расправила крылья. Условия. Великолепно, честное слово, великолепно. Просто что-то слишком часто мне в последнее время обещают помочь, и отнюдь не бескорыстно, — заметил Сварог. Это, знаете ли, наводит на размышления. Ну, о наших условиях, с вашего позволения, поговорим в другой раз. Вы, повторюсь, еще не готовы. Сначала вы должны понять, что собой представляет мир этот, увидеть его целиком, и тогда, возможно, наши условия не покажутся вам, скажем так, странными. Ведь если странное, значит непонятное, а непонятное всегда пугает, не так ли? А мы не хотим, чтобы вы пугались, граф. Да я как-то особо и не пугаюсь. Это потому, что вы еще не видите. Даже о своих друзьях вам известно только то, что они сами позволяют вам знать. Так я умер или нет? Уж это-то я имею право знать. Да что вы в самом-то деле? Живы, живы, успокойтесь. Вас не сильно задело, корабль был уже далеко, а поражающая сила тех славных плевков — прямо пропорционально квадрату расстояния до цели. Это же школьный курс. И кто в меня стрелял? Некто за спиной тяжко вздохнул, и на этот раз совершенно точно зашуршали крылья. Да какая разница? Нет, все же вы еще не готовы. Прощайте, граф, до, надеюсь, скорой встречи. Воздух прямо перед Сварогом распахнулся, раскрылся, как трещина в орехе, и оттуда, из бездны, хлынул ослепительно черный свет, настолько черный, что Сварог непроизвольно зажмурился и открыл глаза не сразу. Сначала прислушался, человеческих голосов не услышал, равно как и иных звуков, указывающих на чье-либо присутствие. Посвистывание там, посапывание, шевеление скрипа стульев или шарканье подошв. Вместе с тем не наблюдалось и полного, тотального, в своей абсолютности завораживающего и пугающего беззвучия, как давеча в океанской пучине. Эфир отнюдь не молчал. Откуда-то издали доносились то ли хлопки, то ли шлепки, следовавшие друг за другом через равные и короткие промежутки, словно с методичностью робота выбивают белье, или... Или забортная вода оглаживает корпус рассекающего ее судна. Из того же далека долетал ровный беспрестанный гул, напоминающий жужжание рассерженного жука. Немного ближе к Сваругу раздавалась мерная, и мерностью своей несовместимая с человеческими действиями, поскрипывание. Причем поскрипывало, что называется, в разных местах, и над головой, и слева, и в ногах. Ну, короче говоря, все вместе взятое наводило на мысль о плывущем корабле. Слава Богу! И еще в звуковую картину вкраплялся гораздо более низкий, чем шлепки и гул, шум. Что-то до боли знакомое. Льющаяся вода? Во всяком случае, похоже. А это что? Показалось или действительно что-то приглушенно звякнуло, и за этим последовало неразборчивое восклицание? К анализу ситуации подключилось обоняние. Пахло, надо сказать, недурственно. Приятственно пахло, надо сказать. Над Сварогом плавали ароматы крепкого мужского парфюма, свежего белья, слегка припахивало хорошим табаком, а еще ноздри щекотал тот, трудно поддающийся описанию, но всегда безошибочно отличаемый от прочих запах моря. Тело же чувствовало комфорт. Мягко снизу, удобно голове, до подбородка прикрывает нечто одеяло подобное, и еще тело ощущало едва заметное ласковое покачивание. Значит, все-таки корабль, будем надеяться, тот самый. Впрочем, и тот самый может находиться в разных руках. А, кстати, о руках. Сварог легонько пошевелил конечностями. Ну да, свободен. Это отрадно, хотя тоже не повод прыгать от счастья. Мы победили, мы победили. Попутно Сварог сделал еще одно открытие, и оно... Нет, не удивило, не озадачило. Ну, скажем так, самую малость смутило. Оказывается, он был гол, как Адам до сотворения Евы. Вот теперь рекогносцировка посредством 4 из 5 органов чувств завершена. Вывод. Не отыскивалось причин, чтобы и дальше притворяться колодой. Сварог поднял веки. Сперва, как и ожидал, он увидел потолок. Низкий, светло-серый, посередине которого на крюке болтался до омерзения знакомый гидернийский фонарь. Разве что этот, в отличие от попадавшихся Сварогу ранее, был раза в 2 крупнее, горел ярче и помещен на вроде попугая в клетку с жалюзи. Ну да, выключатели одноразовым светильником не полагаются. Фитильков, которые можно прикрутить, чтобы не коптили, нет. Значит, затемнение обеспечивают металлические створки. Он резко сел и, как выяснилось, сел на кровати в белоснежном ворохе постельного белья. Белья, следует признать, отменного качества, прямо как в графской опочивальне фамильного манора. А на подушках с пижонским размахом вышит шелковыми нитками вензель, переплетение букв «К» и «Д». Еще отметим, что кроватка явно чрезмерных для военно-морских нужд размеров.